Я больше ничего не сказал, убрал комнату и кухню, затем раскрыл настежь все окна и двери. Был чудный теплый день, прямо как летом. Один из тех дней, когда так сильно жалеешь, почему не все на свете живут в Южной Калифорнии. У Моны телефон аж дымился. Она обзвонила все независимые студии, пытаясь найти работу. «Из этого дерьма она могла бы нас вытянуть, это факт», — сказал я. «Будь она тут, я не постеснялся бы попросить у нее немного денег. Поверь мне, не постеснялся бы, нет». Я был рад, что оставил $100, которые дала мне миссис Смитерс в тот день, когда впервые пришла к нам. По спине у меня пробежал озноб, когда я вспоминал, что еще немного, и я бы вернул ей их. Эти деньги уже давно разошлись. Мона добыла в судной кассе $50, залогом была машина, но и от них тоже мало что осталось. Деньги теперь были нашей главной заботой. За жилье нам нужно было платить только через 2 недели. И счет в магазине тоже мог подождать, по крайней мере, пока там работал Эбби. Однако миг нашего падения неминуемо приближался. Мы только о нем и думали. «Может быть, мне снова попытаться найти какое-нибудь место?» — предложил я. «Лишняя трата времени», — отмахнулась Мона. «Мест мало, и освобождаются они редко». «По крайней мере, я бы не чувствовал себя таким ничтожеством. Не понимаю, почему ты так говоришь. Последний раз деньги добыл ты. Мы на них живем до сих пор. Ты сделал все, что мог, и не может быть, чтобы не подвернулся хоть какой-то шанс». «Ну, надеюсь», — вздохнул я, отчаянно желая, чтобы миссис Смитерс наконец вернулась. Я чувствовал себя совершенно опустошенным, настроение ни к черту. Ушел в ванную, заперся там, сел на стульчак и всласть поплакал. Часть вторая. Глава первая. На следующий день Мона вернулась домой сияющая. «Представляешь, я нашла работу! Постоянную!» Я тоже просиял. «А что ты будешь делать?» «Подожди, я чуть переведу дух». Она упала в кресло, отчаянно обмахиваясь. «Я только что шла мимо Маньяну, и знаешь, кого я встретила? Лауру Обенкс». «Лауру Обенкс?» «Я сразу ее узнала, но не хотела здороваться первой. В Голливуде никогда не знаешь». «И она тебя узнала?» «Узнала не то слово. Ты бы подумал, что я ей сестра, по которой она безумно соскучилась». Я просто обязана была зайти с ней в Никербокер, выпить по рюмочке. Возражения она и слушать не стала. Начала рассказывать, что тогда у миссис Смитерс не успела со мной толком поговорить, и что уже спрашивала себя, куда же я пропала. Ей ужасно интересно, что со мной, как мои дела. «Если это ее занимало, могла бы тебя найти», — заметил я. Могла спросить миссис Смитерс. «Да это просто обычная болтовня. Но дай я расскажу до конца». Ее дублерша как раз подписала постоянный контракт с First Nation, и мне Обенкс предложила занять ее место. 35 зеленых в неделю. «И это и есть твоя работа? Дублершей? Ну, разумеется». «Ну, ты и влипнешь, если согласишься», — сказал я. «Ты одурел! Я буду на постоянном окладе! Деньги каждую неделю!» «Тут-то собака и зарыта. Какие у тебя останутся шансы на кино, если станешь чьей-то дублершей? Тебе уже никогда ничего не добиться». «Как видишь, предыдущей дублерше Обенкс удалось. Я ведь говорю тебе, она как раз подписала контракт». «Это удается одной из тысячи, одной из 20 тысяч». Мона посмотрела на меня и ухмыльнулась. «Забавно, что именно ты мне это говоришь». «Я здесь достаточно давно, чтобы кое-чему научиться», — сказал я. «Если ты согласишься на это место, можешь послать своей карьере прощальный поцелуй». Встав, она долго смотрела на меня. От радостного возбуждения и следа не осталось. «Одно только вы забыли, мистер Карстен», — сказала она сдавленным голосом, — «что нам нужно что-то есть».